Крыса в мышеловке. Появление флота у Натари в Хель было встречено настолько бурным ликованием, что Флориана едва не потеряла сознание, попытавшись впитать и усвоить этот всплеск эмоций. Маленькую ищущую правду даже пришлось приводить в чувство нашатырем, так как девочка упала с кресла и тряслась, словно от прикосновения к оголенному проводу. «Неожиданно мощным оказался поток обожания и радости. Не сумела переварить», — смущаясь своей слабости, голосом проговорила сестра Астры. «Даже при военных победах не всегда такие сильные эмоции были. А тут экипажи флотов 8-го и 7-го секторов прекрасно понимали, что угодили в смертельную ловушку и уже считали себя обреченными». «Появление же кораблей вашего высочества они восприняли как возвращение с того света». Голос у Флоры был по-стариковски хриплым, совершенно не детским. Тем не менее, голосовые связки искалеченной девочки постепенно восстанавливались, что было огромным шагом к выздоровлению. «Ваше высочество, фрегат «Невидимка Сюрприз 77» просит разрешения на стыковку к флагману». «Стыковку разрешить. Более того, встретить прибывшую группу, обеспечить охрану и проводить сюда в штаб». У «Сюрприза 77» была особая важнейшая миссия. Об этом знало лишь несколько человек, но кронпринцесса Джоан вовсе не находилась на огромном квазаре под охраной верных ей войск, как все считали. Я не исключал возможности вероломного нападения Великого Герцогства на корабли флота 7-го сектора периметра, а потому не хотел рисковать жизнью девочки. Все последние дни моя дочь провела на маленьком фрегате-невидимке, пусть и не в комфорте, зато в относительной безопасности. Поступил запрос на соединение с флагмана флота 8-го сектора периметра линкором «Прожорливый». Спейс-майор Николь Тонсовоя, даже не пытаясь скрыть слез радости, приветствовала меня и доложила обстановку. «Кронпринц Георг, имперский флот прибыл в Хель, как вы и предупреждали. Но только задерживаться они не стали, быстро зарядились энергией у станции и ушли в звездную систему Наяль догонять флот Великого Герцогства. Адмирал Перес предлагал моему флоту присоединиться к погоне, но я помнила приказ вашего высочества и отказалась. А затем все варп-маяки вокруг Хель одновременно погасли». «Да, ловушка захлопнулась, нас действительно отрезали от остальной галактики». Не стал скрывать я от своей подчиненной и находящихся поблизости офицеров штаба всей сложности ситуации. «Приказываю кораблям флота 8-го сектора занять места в общем строю и сохранять боевую готовность. Через 27 минут здесь, в Хель, ожидается появление тысячи кораблей Великого Герцогства и звездной системы Анти. Еще через 6 минут к ним прибудет подкрепление со стороны Увару. Тогда и станет ясно, являются ли корабли Великого Герцогства нашими врагами, и мы будем действовать в соответствии с этими исходными данными. Варианта я вижу всего два. Либо нам дадут беспрепятственно уйти в Унатари, либо мы показательно уничтожим прибывшие корабли противника. И дальше посмотрим, хватит ли у Великого Герцогства сил удержать нас внутри этой клетки». Я прервал свою эмоциональную речь, поскольку в открывшихся дверях показалась кронпринцесса Джоан. Малышку было не узнать. Обычно жизнерадостная, веселая и беззаботная, сейчас девочка выглядела уставшей и даже больной. Впавшие щеки, потускневший взгляд, черные круги под глазами. Назвать ее толстушкой не получилось бы при всем желании. Девочка сильно исхудала и осунулась, сразу было заметно, насколько тяжело дались ей последние недели. Джоан робко вошла в большой зал и остановилась, нерешительно осматриваясь и встречая лишь незнакомые лица. Меня она, похоже, не видела до тех пор, пока я не встал с операторского кресла и сам не пошел навстречу. «Кронпринц Георг, я, как последняя представительница древнего рода, вот...» Девочка всхлипнула и совсем стушевалась, заранее заготовленные слова совершенно вылетели у нее из головы. Я подошел к малышке и крепко обнял. «Все уже хорошо, Джоан, успокойся. Ты теперь моя дочь. Я никому не дам тебя в обиду». Девочка кивнула, уткнулась мне в плечо и разревелась в три ручья, лишь сейчас позволив себе сбросить накопившееся за последние дни ужасное напряжение. «Отношение к вам, кронпринцессы Джоан Ройал Георгтон Унатари, улучшилось. Текущее отношение плюс 100. Абсолютное доверие». Причем я твердо знал и без всяких ищущих правду, что Джоан не играет на публику и не пытается подлизаться к приемному отцу. Ее эмоции и поведение были абсолютно искренними. Девочка рыдала и, глотая злые слезы вместе с обрывками фраз, жаловалась мне на свои страхи и обиды. Маленькая дочь видела во мне надежного защитника, который примет ее любой, всегда поймет и, вне всякого сомнения, накажет обидчиков. И тогда я почувствовал, что внутри меня что-то сломалось. Слезы сами навернулись на глаза. Чего уж тут скрывать, решение об удочерении Джуан принимал я преимущественно из политических соображений. Но с этого момента все изменилось. Я принял Джуан своей дочерью без каких-либо ограничений, даже мысленно не выделяя ее от других детей. Не знаю, сколько времени мы с дочерью стояли, крепко обнявшись, и общались между собой, позабыв обо всем вокруг. Но сообщение дежурного офицера связи вырвало меня из этой семейной идиллии. «Кронпринц Георг, поступил запрос на соединение по дальней связи с планеты Авиетта-7. Это территория Великого Герцогства, третий сектор периметра». Я и без ненужных подсказок прекрасно знаю, где располагается столица Зеленого дома. Как бы он там сейчас ни назывался. Несколько раздраженно ответил я, но быстро взял себя в руки и уже нормальным тоном попросил пока не соединять. Со мной очень хотели поговорить, для чего даже временно сняли полную информационную блокаду. Но если сигнал Великого Герцогства проходит через цепочку варп-маяков, то, может, и наш пройдет. Передайте зашифрованный приказ нашим кораблям в системе «Форпост-9» взять под контроль варп-маяк. Отправили? Есть подтверждение получения. Отлично. Вот теперь уже можно и поговорить с Великим Герцогством. Только выключите сперва голограмму за моей спиной и тактическую карту. Незачем информировать противника. Флора, будь готова прикрыть меня от ментальной атаки, если потребуется. Соединяйте. Появившуюся на экране высокую, худющую женщину с массивной золотой короной на темных ультракоротких волосах я тысячи раз видел по фотографиям и видеозаписям, однако за все время пребывания в защите периметра разговаривал с ней впервые. Герцогиня Элиза Ройл Клементон Месфель Лаваэль, соправительница Великого Герцогства. Возраст 188 лет. Раса человек, пол женский. Степень родства – ваша мать. Класс аристократия. Достижение. Дочь врага. Перебежчица. Политический флюгер. Беспринципная. Интригантка, добивающаяся своего. Известность плюс 42. Репутация минус 9. Предполагаемое персональное отношение минус 58. Ненависть. Отношение к вам Великого Герцогства минус 11. Неприязнь. Вижу, ты все-таки встретился с этой девчонкой, Георг. Что же похвальное рвение. Однако наивно было с твоей стороны полагать, что столь многочисленный флот у Нотари сможет незаметно перемещаться по нашим владениям. Мы ждали тебя и тщательно готовились. Полгода назад ты очень ловко сумел поймать флот Зеленого дома в ловушку, отключив варп-маяки. Мы хорошо выучили тот болезненный урок. И какая ирония судьбы, что наследники Зеленого дома проделали то же самое уже с твоим собственным флотом. Я с трудом удержал улыбку. Так они по-прежнему полагают, что я попался? Значит, ушедший в систему «Форпост-9» короткий шифрованный сигнал остался незамеченным для противника? Что же, самый удобный враг тот, который ошибочно полагает, что полностью контролирует тебя. Я не стал разубеждать свою мать в ее заблуждении. Наоборот, даже постарался подыграть ей. Существует очень большая разница между тем, что произошло полгода назад с первым ударным флотом Зеленого дома и нынешней ситуацией. Флот кронпринца Демьена Роял Амелия Тон Лаваэля был заперт в необитаемой, никому не нужной системе «Форпост-31» без еды, воды и каких-либо перспектив на улучшение ситуации в будущем. Мой же флот в системе «Хель» контролирует крупный транспортный хаб и отрезает сразу 8 звездных систем Великого Герцогства от основной территории. Мы не испытываем никакой нужды в провианте, а в случае необходимости всегда сможем взять еще запасов на густонаселенной планете Хель-4. Тут уже Великое Герцогство вынуждено искать способы выкурить флот у Нотари со своей территории. Мы же не ограничены во времени и сами можем диктовать условия. «Я так не думаю», — резко проговорила герцогиня Элиза и, обернувшись к какому-то невидимому мне собеседнику, приказала. «Поверните камеру и покажите ему». Изображение сместилось. Я увидел двух своих дочерей. На небольшом круглом постаменте кронпринцессы Ликана и Натали были поставлены на колени со связанными за спинами руками. Вокруг располагалось множество вооруженных людей. Находящаяся рядом со мной Джоан от такого зрелища испуганно вскрикнула и закрыла лицо ладошками. Я же нахмурился, опознав среди держащих девочек под прицелом охранников нескольких аристократов из рода Лаваэли. Эта семья люто ненавидела меня, и потому охранники вполне могли застрелить заложниц. Еще я заметил стоящих за спиной герцогини Элизы трех женщин в темных одеждах с закрывающими лица капюшонами. Сразу три ищущие правду. Похоже, мать опасалась этого разговора и приняла соответствующие меры для предотвращения непредвиденных ситуаций с моей стороны. «Как видишь, Георг, вовсе не ты будешь диктовать условия. И если уж ты приложил столько усилий, чтобы спасти приемную дочь Джоан, то двум другим дочерям ты точно не позволишь умереть, особенно своей родной и любимой Ликане. Теперь слушай меня внимательно, Георг, и твои дочери останутся в живых. Через 20 минут в Хель войдут корабли Великого Герцогства. Ты прикажешь своим звездолетам отключить энергетические щиты и двигатели, сам же проследуешь на корабль, который тебе укажут, после чего будешь выполнять то, что тебе скажут. Обещаю, сын, в этом случае никто не пострадает». Вот тебе и съездила погостить к бабушке в третий сектор. Как же все-таки это подло и низко использовать маленьких доверчивых кронпринцесс для шантажа их отца. Особенно после того, как Элиза давала слово кронпринцессе и клялась своей аристократической честью, что собирающимся к ней в гости девочкам ничего не угрожает, что с их голов не упадет даже волос. Однако упрекать мать в нарушении клятвы я не стал. Бесполезно наверняка, ведь станет говорить, что она уже не является кронпринцессой империи, а потому все старые клятвы не имеют силы. Узнать бы, чья была изначальная идея взять девочек в заложницы, моей матери или семьи Лаваэли. Да и вообще не мешало бы понять, какие сейчас взаимоотношения между ними. Почему корона соправителя Великого Герцогства находится на Элизе, а не на герцоге Амелии Роял Мастон Лаваэли? Наверняка ведь старик, отдавая свой зеленый дом в состав Великого Герцогства, сам рассчитывал править объединенным государством. Что же антагонисты предложили главе Зеленого дома за отказ от притязаний на власть? А может, на него просто надавили и заставили отступить в сторону? Не попробовать ли сыграть на этих возможных противоречиях между представителями Золотого дома и Зеленого дома? Я шагнул вперед и, состроив на лице скучающее равнодушное выражение, проговорил герцогине с укором. «Мать, актриса из тебя всегда была никудышная. Вот и сейчас ты слишком переигрываешь. Ведь никто же всерьез не поверит, что ты согласишься принести в жертву свою любимую внучку Ликану. Но оставим этот момент на потом. Сейчас меня волнует совсем другое. Объясни мне, почему ты не выполнила наши договоренности?» «Ты о чем, Георг?» Своими словами мне удалось смутить и сбить с толку герцогиню, и она не скрывала своего недоумения. «Мы о чем с тобой договаривались? Я должен был убрать всех претендентов на власть в оранжевом, красном и синем домах. Это было непросто, но я сделал это. Все более-менее популярные аристократы убиты или подписали отречение. Оставшихся приходится рассматривать под микроскопом, так как по-другому их на политической арене и не видно. Задачей моей сестры Виолетты было вырезать под корень всех членов правящих родов Фиолетового дома, что моя сестра-близняшка блестяще проделала. Ты же обещала нам сестрой еще до получения короны соправительницы Великого Герцогства устранить всех посторонних претендентов Золотого и Зеленого дома до седьмого колена включительно, чтобы они не мешали нашей семье править. Но почему тогда я вижу рядом с тобой в зале представителей рода Лаваэли? Почему они до сих пор не казнены? Судя по застывшей картинке на большом экране, все собравшиеся в зале замерли в ступоре. Никто ведь из них раньше и не догадывался, что сложный и кровавый процесс объединения великих домов можно было рассматривать как сугубо внутрисемейное дело дочери правительницы антагонистов и двух ее родных детей, которые одного за другим уже устранили всех более-менее значимых конкурентов и сейчас обсуждают лишь технические детали свершившегося процесса. Сейчас, похоже, у собравшихся открылись глаза, наступило прозрение. Первым пришел в себя какой-то офицер в старой форме Зеленого дома. Он прокричал крайне оскорбительную фразу в адрес моей матери и потянулся за кобурой. Но не успел ничего сделать, через долю секунды вспыхнув свечкой и рухнув на пол истерично визжа, телохранители и ищущие правду герцогини Элизы свой хлеб ели не зря. Еще один аристократ из семьи Лаваэли также не успел выстрелить и был обезврежен бдительными охранниками. Но нейтрализовать всех многочисленных вооруженных бойцов телохранители все же не успели. Герцогиня Элиза охнула и удивленно уставилась на прожженную дымящуюся дыру на своем роскошном платье прямо напротив сердца. Еще пару секунд женщина стояла вертикально, затем колени соправительницы великого герцогства подломились, и она рухнула на пол. Золотая корона слетела с коротко стриженной головы и покатилась по мозаичному полу. «Внимание! Ваша мать, герцогиня Элиза Ройл Клементон Месфель Лаваэль, убита бароном Маго Тон Лаваэлем». Мстить за смерть матери уже не требовалось, так как от убийцы к этому моменту осталась лишь кучка пульсирующей протоплазмы. Кто-то из обезумевших, сражающихся между собой вооруженных людей, пустил в ход тяжелый пехотный резонатор, широким сектором выкашивая в зале и своих, и чужих. Я с трудом оторвался от зрелища кровавой бойни и обратился к наблюдающим за этим хаосом, связанным кронпринцессам. «Ликана, Натали, ваша миссия в третьем секторе завершена. Возвращайтесь с докладом в Декее, после чего можете быть свободны, как и все представители вашей расы». Обе девочки синхронно встали, очень изящно поклонились, после чего стряхнули с запястья бесполезные путы, растаяли белесыми облачками и полетели на выход из зала. На уход аритов никто и не обратил внимания. Да, собственно, в зале к тому моменту мало кто вообще оставался в живых. Лишь трое сильно израненных бойцов жестоко ногами избивали лежащую на полу последнюю еще живую ищущую правду, потерявшую свою силу одновременно со смертью хозяйки. Я хотел было приказать прервать передачу картинки, но заметил герб Лаваэли на шевроне одного из окровавленных солдат, уже добивших потерявшую силу женщину-псионика. «Флора, этих тоже в расход. Бионика, пока связь устойчивая, прикажи андроидам Дворца Правителей на Авиете 7 уничтожить записи камер и всю информацию об этом инциденте. Мой принц, все будет сделано в самом лучшем виде, не сомневайтесь», — пообещала моя синтетическая помощница. Я же обернулся на притихших офицеров и на маленькую Джоан, смотрящую на меня широко раскрытыми от ужаса глазами. Наверняка после моих обращенных к матери слов все видели во мне кровавого хладнокровного монстра, безжалостно расправляющегося с претендентами, так что без моего комментария тут было не обойтись. Если кто из собравшихся не понял, объясню, не существует и никогда не существовало тайных договоренностей между мной, герцогиней Элизой и герцогиней Виолеттой. Я никогда не уничтожал и не преследовал аристократов и правителей Синего и Красного домов. Да и в случае Оранжевого дома вел себя весьма сдержанно, особенно на фоне других аристократов, и ограничился лишь парой-тройкой требований отречения. Единственное исключение составило убийца моего брата, кронпринца Робина, которую действительно казнили с моего молчаливого согласия. Но тут был особый случай, и я действовал полностью в рамках закона. Флориана встала со своего летающего кресла, подняла вверх правую руку и отчетливо произнесла: «Клянусь своими способностями, ищущий правду, что кронпринц Георг Ройл Иннокий Тон Месфель говорит чистую правду». По залу пролетел дружный выдох облегчения. Все собравшиеся прекрасно знали, что ищущие правду не способны откровенно солгать. Воспользовавшись моментом, я продолжил свою речь. Сейчас в разговоре с великим герцогством был экспромт. Просто глупо было бы не воспользоваться возможностью подкинуть нашим недругам дезинформацию, вбив клин между нашими врагами из золотого и зеленого домов. Они откровенно не доверяли друг другу, и мои слова послужили той искрой, которая превратила тлеющее недоверие в прямой полыхающий конфликт. Признаюсь, той кровавой бойни, что произошла на планете Авиетта-7, я никак не ожидал, но нисколько не жалею о случившемся. Пусть наши враги и дальше грызутся между собой. Да, вы не ослышались, именно враги. Государство Унатари объявляет войну великому герцогству. Катерина, выпусти официальное информационное сообщение об этом. А теперь, друзья, все по местам. Через 15 минут сюда в Хель прибудет крупный вражеский флот из 1000 кораблей. устроим им жаркую встречу!» В ответ раздался восторженный рев множества глоток, но я жестом призвал всех к тишине. «Флориана, встань с кресла и подойди к интерактивной карте. Не помогайте ей, она сама справится». Маленькая девочка, облаченная в черные одежды, не слишком уверенно поднялась с летающего кресла и, отказавшись от помощи четверки ИСЭК-мажоров, прошла ко мне на негнущихся, плохо слушающихся ногах. «Укажи всем нам на карте, куда и в какой формации войдет в систему вражеский флот». Десятки внимательных глаз пристально смотрели на растерявшуюся Флориану. На лице маленькой, ищущей правду, отразилась самая настоящая паника. Глаза девочки расширились от испуга. «Кронпринц, я же не...» Флора вдруг замерла на полуслове и, даже сама не до конца веря в реальность происходящего, принялась быстро расставлять метки кораблей на большой интерактивной карте. 30 секунд!» Сообщение офицера тактика прозвучало в звенящей тишине особенно резко. Все в штабе были максимально сосредоточены, так как тысячный флот противника — это очень и очень серьезно, даже если учитывать наш 4-кратный перевес по звездолетам и переданную ищущей правду информацию. Я тоже немного нервничал, хотя Флориана максимально подробно расписала, куда и в какой формации прибудет вражеский флот. Фактически, предстоящий бой становился своеобразным экзаменом для моей ищущей правду. Девочка быстро прогрессировала, набирая сил, а если ее способность предсказания расположения вражеских кораблей подтвердится, Флориана становилась поистине бесценным инструментом в космической войне. Я надел на голову шлем и включил микрофон. Напоминаю всему флоту, первую прибывающую группу кораблей игнорировать. Это пустые старые фрегаты и брандеры с взрывчаткой. Затем, через 55 секунд, активировать заложенные мины. Через 20 секунд, после большого взрыва, три группы по 10 бомберов в каждой утюжат по основным отмеченным флорой скоплениям. После чего смотрим, останется ли что у врага, и действуем по ситуации. 3 секунды. 2. 1. Встречаем! На экране показалась растянутая в длинную 400-километровую цепочку группа малых кораблей. Через долю секунды система свой-чужой идентифицировала объекты, и маркеры прибывших звездолетов на тактической карте окрасились в красный цвет. «Красиво смотрится, словно красная нитка внутри зеленой трубки», — хихикнула Николь Тонсовое в общем канале флота. Я недовольно поморщился от несвоевременного и несодержательного комментария своей первой помощницы. Обычно крайне серьезную командующую флотом 8-го сектора сегодня было просто не узнать. Николь до сих пор находилась в излишне перевозбужденном, близком к эйфории состоянии после неожиданного появления в Хель флота Унатари и спасения ее кораблей. Молодая спейс-майор уже не раз за последние минуты начинала смеяться безо всякого повода, а сейчас и вовсе засоряла эфир пустой болтовней во время боя. Пришлось принимать меры. Отключив свой микрофон, чтобы не позорить проштрафившуюся девушку перед всем объединенным флотом Унатари, я строго проговорил. «Спейс-майор Николь Тонсовое, приказываю освободить рабочее место. Пройти в центр зала и принять упор лежа. 3 серии по 30 отжиманий с 2-минутными перерывами на отдых. Росс, проследи за правильностью выполнения упражнений. Капитан Валиантон Корса, занять место первой помощницы командующего». Николь безропотно встала, не говоря ни слова, расстегнула и сняла китель с орденами, повесила его на спинку кресла и ушла выполнять упражнение. Освободившееся место справа от меня моментально заняла Валиантон Корса. Глаза девушки сияли от счастья. Рыжая красавица, когда-то претендовавшая на роль моей фаворитки, последние несколько месяцев безуспешно пыталась вновь сблизиться со мной и чувствовала себя находящейся в опале. Но тот, представленный судьбой уникальный шанс, Валиан упустила, а вернувшаяся вскоре принцесса Астра Роял Виэрде снова заняла место фаворитки и как нельзя лучше выполняла эту непростую роль в свите монарха. «Валиан, на тебе вторая группа тяжелых крейсеров и вся электроника. Бионика, антимелочь и трансляция команд. Макс Грегор, на тебе, как обычно, линкоры и контроль энергетических щитов. Сейчас бабахнет и начнем. Всему флоту закрыть светочувствительное оборудование. Вот они!» Рвануло-то как знатно. Я едва сам не повторил нарушение, Николь. Настолько эффектно сработали установленные мины. Серия ярчайших вспышек, слепящих глаза даже сквозь своевременно наложенные светофильтры, прокатилась длинной, многосоткилометровой линией по ближайшему космосу. А в нескольких местах на несколько секунд просто зажглись новые звезды, там, где Флориана предсказала появление крупных групп кораблей противника. «Так, стелс-бомберы, готовность! Вот этот клубок уцелел, отработайте по нему! И вот тут много мелочи выжило! Я поставил маркеры целей для невидимок!» Снова последовали вспышки разрывов термоядерных боеприпасов. Второй и третьей волны бомберов уже не потребовалось. У противника уцелело лишь несколько десятков разрозненных кораблей, преимущественно тяжелых классов. Я отменил атаку сюрпризов и откинулся на спинку кресла, наслаждаясь красивым зрелищем. 4500 зеленых отметок разом пришли в движение, стремясь сократить дистанцию до противника. Боевых дронов, шестерка кэрриеров и остальные корабли даже не выпускали, в этом уже не было никакой необходимости. На этой стадии боя шло просто добивание растерянного, ослепленного и потерявшего организованность противника. Моего непосредственного участия в управлении сражением уже не требовалось. К тому же я полностью доверял своим помощникам и офицерам штаба управления флотом. Поэтому, демонстративно встав и заложив руки за спину, неторопливо прошел к огромной голограмме, на которой сейчас детально высвечивалась звездная система Хель. В 10 шагах от меня Николь Тонсовое старательно отжималась от пола, сжав зубы и периодически резко дуя на лезущую в глаза непослушную челку. Полупрозрачный исеек-доминант Рос вел счет отжиманием. Считал Рос на языке насекомых, но в данном случае перевода и не требовалось. Я отвернулся к светящейся голограмме, чтобы не смущать свою проштрафившуюся подчиненную. «Мой принц». Рыжая девушка подумала не весь что, когда вы ее посадили рядом с собой вместо Николь. Мне даже стыдно пересказывать вам ее фантазии. Вот и не надо этого делать, Флориана. Сейчас это абсолютно не своевременно. А то будешь отжиматься рядом с Николь. Или не отжиматься, тебе это пока рано. Но я что-нибудь обязательно придумаю. Ты давай лучше напряги свои способности псионика и сообщи, куда придет вторая группа звездолетов противника. Девочка подошла к карте, взяла световую указку в руки и уже гораздо увереннее принялась расставлять метки кораблей. «Мой принц, они сдаются и просят пощады», — раздался голос бионики. «Три линкора и 8 тяжелых крейсеров противника сняли щиты и посылают сигналы о капитуляции», — уточнил количество трофеев адмирал Кира Сабута. И тут, когда я уже собирался объявить о победе в сражении и необходимости скорейшего захвата сдавшихся кораблей, на тактической карте, километрах в 200 от моего флагмана, нарисовалась огромная метка, которую компьютерная система идентифицировала как «королева». Что за бред? Королева же еще не отремонтирована и должна находиться в секретной космической верфи звездной системы ФИА. Мои советники говорили, что требуется еще не менее 2 месяцев до введения в строй этого огромного звездолета. Или мои подчиненные втайне от меня пустили королеву в недостроенном виде на помощь моему флоту? Видимо, свои мысли я озвучил вслух, так как бионика поспешила поправить меня. Мой принц, это не наша королева. Действительно, метка огромного звездолета на тактической карте окрасилась во враждебно-красный цвет. Но приплыли. Вот только чужих мне тут в Хель не хватало. Причем не просто чужих, а самого опасного из их кораблей. Огромного дискообразного корабля-матки диаметром свыше 30 километров, способного в любую секунду выпустить свыше 70 тысяч смертоносных боевых дронов, а самому оставаться неуязвимым, так как энергетический щит этого гиганта был абсолютно непробиваем для любого имеющегося у меня во флоте оружия. Даже не поворачивая головы на своих офицеров, я гарантированно знал, что лица всех подчиненных сейчас обращены в мою сторону. Все мои военные были растеряны и испуганы, причем не только тут, в штабе управления флотом. Весь многотысячный флот у Унатари ждал от меня комментариев и четких подробных инструкций, как поступить в данной весьма нестандартной ситуации. Мне же в этот момент в голову пришла мысль, что именно для таких случаев в Звездном флоте и существуют командующие. Ведь вести сражение корабли флота могут под управлением штабных офицеров или даже самостоятельно, пусть и не так эффективно. Но обязательно должен существовать кто-то, кто на свой страх и риск возьмет на себя ответственность и поставит для остальных задачу при вот таких нетривиальных ситуациях, как появление смертельно опасного флагмана противника в непосредственной близости. Я прокашлялся, снова надел шлем и активировал микрофон, проговорив четким голосом. «Внимание флоту! Разрываем дистанцию от королевы и внимательно следим за ее поведением. Тяжелые корабли начинают разгон в сторону девятой планеты. Предельная готовность. Будьте готовы отварпать по команде, если противник массово выпустит дронов. Всем капитанам доложить в штаб, сколько вам требуется времени на зарядку энергии для полноценного варп-прыжка в систему Форпост-10. Абордажные команды, продолжайте высадку и захват трофеев. При малейшем подозрении на неподчинение уничтожить сдавшиеся корабли Великого Герцогства. Смелюсь напомнить вашему высочеству, что менее чем через 3 минуты прибудет еще один флот Великого Герцогства», сообщил офицер-тактик Макс Грегор. «Плевать. Их совсем немного, да и появятся они в 3000 километрах от нашего флота». Отмахнулся я от этой проблемы как несущественной. «Уверен, они не полезут в драку, увидев тут такое. Хотя, я передумал. Макс, ты прав. Нельзя упускать подходящий момент для атаки врага, пусть даже и в присутствии такого гиганта. Звенья пироманов с 1 по 14. Топите срочно на точку», — указал ее маркером. «Если хоть один корабль Великого Герцогства крупнее эсминца уйдет от вас, всех капитанов фрегатов отправлю на переаттестацию. 100 кораблей РЭП разгон в ту же сторону. Как будут координаты от фрегатов, варп без команды. Глушите приоритетно основные калибры. Остальное по ситуации. 60 эсминцев туда же. Работайте связками по 3. Так отлично. Занимайте позиции. 20 секунд до начала. Макс, вся операция против подкрепления Великого Герцогства полностью на тебе. Валиант тебе помогает». «Ваше высочество, прошу извинить, но вам точно стоит это слышать?» Мою речь перебил подбежавший ко мне взволнованный офицер из команды связистов, неся в руках наушники. «Запись короткого сообщения из звездной системы Наяль. 23 секунды осмысленной речи, остальное забито помехами. Получено минуту назад». Офицер был бледен. Он прекрасно понимал, чем ему грозит прерывание речи командира флота, тем не менее протягивал мне наушники. Я снял свой обычный шлем с микрофоном и надел предложенные наушники. «Щит! Всем! Они убивают нас! Повторяю, 7-й штурмовой флот Империи попал в засаду в системе Наяль. Мы несем огромные потери. Всем, кто меня слышит, передайте в тронный мир. Флот антагонистов и чужие действуют сообща. 8000 кораблей ПРО!» В наушниках раздался противный скрежет, и сообщение прервалось. Я потребовал немедленно предоставить мне полную запись полученного сообщения. К сожалению, дополнительной информации было немного. Судя по уникальной цифровой метке и использованной кодировке, сообщение поступило с тяжелого штурмового крейсера «Прозорливый», действительно входящего в состав 7-го штурмового флота Империи. Запись была сильно забита помехами, и кроме уже прослушанного мною фрагмента, можно было различить лишь короткую фразу «Адмирал погиб», пару матерных слов и испуганный вскрик. Я стоял в состоянии крайней задумчивости. Флот антагонистов и чужие действуют сообща. Именно эта часть сообщения вызывала больше всего вопросов. Подозреваю, что в суматохе неудачно складывающегося боя имперский офицер все же ошибся, так как поверить в подобный союз людей и главных врагов человечества было крайне трудно. Однако отбрасывать такую нелепую на первый взгляд версию я все же не стал. Кстати, она объясняла, почему Великое Герцогство не стало отключать опасный варп-маяк Наяль. Они впустили флот чужих, в том числе и королеву, которая маячила сейчас на наших локаторах. Подошла запыхавшаяся Николь и молча становилась в 2 шагах от своего рабочего места, занятого сейчас сменщицей. «Пришла в себя?» — на мой вопрос девушка молча кивнула, сохраняя максимально серьезное выражение лица. Я встал и освободил для спейс-майора свое собственное кресло. «В таком случае накидывай свой китель и принимай командование всем объединенным флотом Унатари. Моя задача», — коротко поинтересовалась Николь Тонсовое, не выразив никаких эмоций по поводу столь ответственной роли и занимая место за пультом. «Уничтожить королеву», — указал я на громадное красное пятно на тактической карте.